блаженным сознанием той красоты, которую удалось тебе выразить. Той красоты, во след которой ты словно простираешь твои торжествующие, твои изнеможенные руки. Какой свет, тоньше и чище солнечного света, разлился по всем твоим членам, по малейшим складкам твоей одежды. Какой Бог своим ласковым дуновением откинул назад твои рассыпанные кудри. Его лобзание горит на твоем, как мрамор, побледневшем челе. Вот она, открытая тайна, тайна поэзии, жизни, любви. Вот оно бессмертие. Другого бессмертия нет, и не надо. В это мгновение ты бессмертна. Оно пройдет, и ты снова щепотка пепла, женщина, дитя. Но что тебе за дело? В это мгновение ты стала выше, ты стала вне всего приходящего, временного. Это твое мгновение не кончится никогда. Стой и дай мне быть участником твоего бессмертия, уронив душу мою отблеск твоей вечности. Не уезжай, ты мой голубчик, как грустно жить мне без тебя. Дай на прощание обещание, что не забудешь ты меня. Скажи ты мне, что любишь меня, что любишь меня. Скажи ты мне, что любишь ты меня. Когда речей твоих не слышу, грустно задумчиво хожу, когда очей твоих не вижу, мне кажется, я не живу. Скажи ты мне, что любишь меня, что любишь меня. Скажи ты мне, что любишь ты меня. Стой. Останься навсегда такое в моей памяти. Вот оно, бессмертие.